окном тишина, на душе пустота. Серые дымки исчезли, родные места. Корабли обгоняют чужую волну. Командиры уводят солдат на войну. Они снова стремятся принять этот бой. В битву жизни и смерти вступая судьбой. Но как тени веков, исчезая во мгле, остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. И сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: «Возвращайся домой!» Догорают под звездным покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и польется молитва: «Спаси, сохрани!» И послышатся крики: «Верни мне, верни!» Но опять исчезая в туманном плену, командиры уводят солдат на войну. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены тоской, и не слышно кричат: «Возвращайся домой! Домой! Возвращайся домой! Матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат.